Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня мы будем говорить про инициализацию жениха на свадьбе. Вот, потому что, как вот так, про женщин много чего говорим, и про то, как девица должна умереть в своем роду и перейти, и что с этим связано, и чем одеться. Вот об этом всем говорим. А вот про мужчин как-то забываем. Ну, несправедливо, согласитесь. Мужчины ведь тоже живые существа, они же тоже полезные в хозяйстве-то, такие сущности. Ну вот, а помогать нам в этом деле будет разбираться, помогать Лада Корнеева. Доброго здравия, Ладушка. Здравствуйте, Алексей и все зрители Славянского радио. Мы с вами снова в эфире в нашем цикле. И наш цикл в этом году посвящен родовым событиям, праздникам в жизни человека в традиции. И сегодня действительно мы дошли с вами до середины жизни. Ну, условно, да, середины, потому что в традиции, мы знаем, люди достаточно рано вступали в брак. И мы с вами придерживаемся в моих лекциях этнографического периода, да, о котором можно достоверно и узнать сведения из источников научных. Поэтому то, что будет говориться, это касается, вот, допустим, 3 века до революции, о которых у нас много записано, да, есть фольклор, есть свидетельства и есть поучения, наоборот, как плохо, что происходит то-то и то-то от священнослужителей. Поэтому источников много, и здесь можно вот делать выводы, проводить анализ, такое расследование, что же там было и что же все это значило. Вот, дошли мы до свадебного перехода, идя по возрастам с самого рождения человека. Вот, и о свадьбе хочется поговорить действительно нестандартно, потому что, ну, все знают, наверное, какие-то базовые вещи традиционной свадьбы. И у нас с вами на Славянском радио было аж 3 передачи где-то 6 лет назад, которые были посвящены этой теме с разных ее сторон, да, чтобы не повторяться. Вот, и сегодня снова мы не будем повторяться, потому что свадебный материал – это очень богатый материал, и, как и любой обряд, свадьба охватывает разные сферы жизни человека. Происходит обрядовый переход, то есть ритуальный такой сакральный момент в жизни человека. Происходит социальный переход, перемена статуса социального и положения, и возможностей социальных. И третье, происходит психологическая перемена, очень значимая, да, когда человек становится частью пары, частью семьи, которая предполагается, что всю жизнь будет теперь с ним, и дальше будет еще расти. Вот. И это все серьезные потрясения, можно сказать, кризисы, да, ну не в негативном смысле, а в том смысле, что это сильный перелом привычного уклада жизни. И обряды наши традиционные, они обслуживают все эти изменения на всех этих 3 уровнях для человека. И сегодня в нашем фокусе внимания будет жених, юноша, который вступает в брак. Вот. В прошлом нашем выпуске мы обозревали скелет обряда перехода, любого обряда, изменения, которые в жизни человека может быть, который в разных культурах, в общем-то, универсален и един. Я его вкратце напомню. Обряд перехода, он начинается с того, что человек теряет прежние связи, утрачивает свой статус, свои привилегии, в чем-то утрачивает вообще человекообразие, то есть он символически возвращается в предвечное состояние не человека, даже не рожденного, нестандартная ситуация. Вот если сравнивать с календарным годом, то это наши святки, да, когда все кончается, все переворачивается, все опустошается до пустоты, и дальше из этого уже рождается новое. Да. Чтобы принести елку в дом, мы сначала убираемся, да, также, чтобы шагнуть на новую ступень своего своей жизненной лестнице, мы должны очиститься, мы должны убраться, мы должны подготовиться и, собственно, распрощаться со старым. Да? Это всем нам на уровне логики и такой магической логики очень понятно. И вот первый этап перехода – это прощание со старым, отказ от старых связей, отказ от старого образа действования. В среднем этапе перехода человек переживает символическую смерть. Он отстраняется от будничных работ, от прав будничных, которые присущи каждому человеку. Он не участвует в праздниках, он не говорит, он ограничен в движении, в тех местах, куда ему можно ходить, и можно ли вообще ему ходить. Ему закрываются глаза. Он лишается атрибутов, присущих обычному человеку, то есть удаляется, как правило, в какое-то пространство иное, чем он живет где, да. Это вот состояние хаоса, состояние потери всего, пустоты, из которой вот это новое может возникнуть. И третья фаза – это выход обратно, но в новом уже статусе, после прохождения самого ритуала перехода, посвящения, когда придаются ему атрибуты нового положения, человек выходит в мир, возвращается к своим близким, здесь пир, приветствие, здесь подтверждение его статуса, испытание, может быть, да, этого нового положения человека, придание ему новых атрибутов, изменение прически, изменение имени, многие такие вот факторы, да, то есть он выходит уже новым. И многие наши ритуалы и традиционные, и в сущности даже и современные укладываются в эту схему, да, которая у нас происходит, например, там смена работы, там развод, посвящение в солдаты, посвящение в студенты, все это тоже, в общем-то, обряды, да, пусть они светские, пусть там нет какого-то благословения высших сил, но, к сожалению, потому что это действительно только лишь подобие инициации, именно потому что там нет как раз вот самого главного, это сакрального элемента. Вот. И свадьба для жениха, она является такой инициацией действительно. Вот. И мы сейчас более подробно как раз поговорим, почему. Начнем немножечко мы издалека, начнем со сказок. Мы с вами слушали и читали в детстве народные сказки, и достаточно много из них было посвящено истории о том, как некий дурачок такой не знает зачем, не знает куда, но вот совершает какое-то путешествие и в конце обретает волшебную жену или жену-царевну с приданным в полцарства или полностью царства. Да, то есть он из статуса совершенного «алё, где я?» приходит в статус уважаемого члена общества и даже царя, или обладателя волшебных сил, волшебных предметов, мудрости какой-то, вот, возвращается домой уже совсем иным и получает уважение, совершенно иное уже положение в своем старом обществе. Вот, это сказки, известные вам всем. Вот исследователи говорят о том, что эти сказки являются образом инициации, брачной инициации героя, которая, в принципе, такой же обряд, он происходит и с брачующимися вне сказок, да, то есть в сказку попадают эти образы от обрядовой жизни наших предков, да, ну, изменяясь, естественно, мифологизируясь, приобретают какие-то волшебные здесь черты, потому что это закон фольклора, да, и закон опять сказки. Вот, и мы видим действительно, что обязательно есть вначале проблема некая, да, и человек отправляется в путь. И если мы параллель проводим со свадьбой, да, то вот основной путь за невестой – это свадебный поезд. И этот свадебный поезд, он обязательно должен состояться, даже если через забор друг от друга живут жених и невеста, да, то этот поезд, он должен проехать свой путь, он должен украшенным, нарядным проехать по всему селению как минимум, а лучше подальше, чтобы вообще наша вся волость обозрела и услышала, и увидела, что это происходит, что есть праздник, что есть вот такие люди, и у них порядочные средства, раз они себе, значит, такой поезд обеспечили, да, там нарядить надо все упряжки эти, и лентами, и бубенцами, и рушниками, там музыка должна быть, там должны песни звучать, но, естественно, тоже все не в домашнем едут участники поезда, да, то есть этот ритуал этой дороги, он соблюдается, даже если нету практической необходимости в этом поезде. Поезд, естественно, здесь не железнодорожный, да, от слова ехать, это вот процессия обязательно конная, даже несмотря на близкое расстояние возможное, да, именно потому что это так должно выглядеть, как путешествие очень серьезное, очень далекое, очень ответственное и зримое миру, предстать миру. И вообще вот все, что происходит на свадьбе, действительно, оно несет большой отпечаток вот такой ритуальности, то есть это обязательно должно быть так, потому что это символ, потому что весь этот праздник, он воспроизводит в сущности как раз или вот сказку, или даже ритуал божественный, бракосочетание, например, богов, да, и поэтому все значимо, потому что мы в этот день уподобляемся божествам. Это вот воззрение сохранилось в ведической Индии, где во время бракосочетания молодые становятся на время божествами, да, и их величают как божеств, и друг для друга они бог и богиня, они говорят эти слова вместо вот, значит, свадебной клятвы о том, что ты мой бог, ты моя богиня, да, и я, значит, обязуюсь так к тебе относиться, так тебя почитать, да, то есть этот союз освещается тем, что мы уподобились. В русской свадьбе следы этого, то, что называют молодых князь и княгиня, да, и это, в общем, известно до сих пор, что они в статусе, ну, самым высшим, который в то время графическое, да, был известен, они князь и княгиня, несмотря на то, что они там лапти, может быть, одни на всю семью носят, то есть, может быть, нищета и голь перекатная, но в этот свой день они возвышаются до уровня самого высокого статуса, потому что это их, ну, пик и ритуальный, да, и социальный пик их жизни. Вот. Так что в сказке вот мы видим этот путь обязательно. Там у нас присутствуют всегда испытания, то есть никогда нет такого, что герой приехал, она ему понравилась, он ей понравился, они, значит, договорились и поженились, да. Всегда есть препятствия, всегда есть испытания для мужской стороны, вот. И эти испытания физической силы очень часто, эти испытания на хитрость, на ум, смекалку, да. В сказках герой часто пользуется помощью волшебных помощников своих, которых он по дороге встречает и своим поведением подкупает их, то есть, ну, не деньгами подкупает, а именно они расположены к нему за то, что он им помог, за то, что он их пожалел, пощадил, как вот, там, не бей меня, Иван-Царевич, я тебе пригожусь, да, говорят животные волшебные, и дальше пригождаются. Если это персонажи людского плана, то он их как-то выручает тоже. За это они тоже обещают ему помочь. То есть путем гуманного отношения получает он эту помощь свою. То есть как бы кармически ее заслужив, если эзотерическим языком мы говорим, да. Ну и, в общем, на языке сказки, возможно, так описаны качества человека, да, который он в этом своем путешествии волшебном развивает в себе, вспоминает, в себе тренирует или к тому моменту их, в общем, имеет, да? Вот. И дальше он должен пройти испытания, граничащие со смертью, в общем, да, потому что в сказках часто условием, да, что стоит, что либо ты прошел и получил невесту, не прошел, то, понятно, твоя голова с плеч, и там уже вон у нас на кольях уже висят такие соискатели, да, то есть это серьезная, нешуточная совсем рискованная вещь, и в этих испытаниях, возможно, действительно следы каких-то физических испытаний, которые подвергалась молодежь, юноши, да, в своем возрастном посвящении. У других народов мы это видим в сохранном виде, да, и ну, у таких совсем сохранивших хорошо архаичный строй общества, да, и возрастных переходов, испытания на выносливость, испытания лишениями, лишением сна, лишением еды, питья, вот, подвешивание на коже, на собственный, там, шрамирование, намеренное помещение себя в, значит, в осиный рой, чтобы тебя там искусали с ног до головы, и ты дальше должен это пережить и выжить, да, вот такого рода вещи, но это действительно, если вот так вот подумать, как это ощущаться должно внутри, что ты сознательно идешь и суешь, допустим, руку в улей, в осиный улей, да, то есть я не знаю, я не уверена, что я бы это сделала, да. То есть есть инстинкт самосохранения, но должно быть что-то выше него, да, для мужчины взрослого, мужчины племени важно иметь что-то выше, чем моя тушка, да, ее удобство, ее безопасность. Тогда только ты действительно входишь в общину, входишь в круг мужчин с большой буквы. Вот, и вот такие следы в сказке у нас есть, да. И дальше, ну, вот в традиционной свадьбе, к сожалению, испытаний практически мы не видим, разве только какие шуточные, и сейчас они, ну, даже вот на современной свадьбе с тамадой, там такие вот на потеху гостям, да, есть какие-то испытания там, закрытыми глазами, там, я не знаю, прищепки собрать с невесты, да, то есть такие с эротическим уклоном есть проверки, да, или там узнать ее среди каких-то там ряженых, переряженных, закрытых невест, да, там на ощупь или еще как-то. Ну, в общем, какие-то проверки, да, мы это видим, это следы тоже вот таких вот игрищ, испытаний, которые здесь очень уместны по магической логике. Вот. А если начинать совсем от печки, то у нас происходит сватовство-то в самом начале, да, и уже в сватовстве мы видим, что жених пассивен, как пристало всякому, кто проходит переход, он здесь теряет всякую активность, то есть он не человек среди людей, он такое что-то уже не как мы, он в своем процессе важном, и как невеста во многом он ей уподобляется. Начиная со сватовства, он не участвует в нем, он может присутствовать на сватовстве чисто как вот какой-то манекен. Вот его привели старшие, да, те, кому род поручил, доверил, это важное дело, говорить, обговорить все, значит, хорошенечко его, ну, продать в кавычках, да, как пару, и посмотреть тоже на них, на их реакции, принять решение совместно. Вот. Естественно, жених вообще в последнюю очередь здесь участвует. Хорошо, если спросили в целом его мнение когда-то, загодя, да, как ты вот к этой относишься. Так-то мы тебе пару найдем, какую надо. Вот, но если, допустим, есть две на выбор, то, ну ладно, скажи, какая тебе нравится, так и быть. Но в целом можно и без этого мнения обойтись. Ну и мы помним, что жених этот там меньше 20 ему обычно, да, лет 18, скажем. Вот, так что он приходит, и он совершенно пассивно там присутствует, либо он вообще не присутствует на своем сватовстве, да, мы сразу видим пассивность, это, конечно, разница с тем, что сейчас, какая сейчас роль жениха на собственной свадьбе, вот, и дальше все, что с ним происходит, это происходит с ним или от его имени, да, то есть его водят, его одевают, в свадебное утро его просто действительно как куклу вот поднимают, наряжают с ног до головы. Есть предсвадебная баня у жениха, такая же, как у невесты, это очищение, да, символика здесь, омовение, очищение, которое всегда перед важным делом священным происходит. И его там моют действительно как немощного, как труп тот же самый. Вот. И дальше, когда приехали, вот стан жениха приехал к невесте, переговоры ведутся опять от имени жениха, но далеко не женихом совершенно. Для этого есть особая должность на свадьбе, вы все знаете, да, называется она дружка. Это должен быть человек с подвешенным языком, владеющий этими всеми оборотами, знающий, естественно, традиционный ход действия, что зачем идет, и знающий, умеющий хорошо это все сказать. Вот, харизматичный человек. И он от имени молодого выкупает место ему рядом с невестой за столом, одаривается подарками как бы от жениха, там тоже вся родня невесты, сама невеста, там девушки, которые поют, они все одариваются от имени жениха. Но вот он здесь, но он руки не поднимает, он стоит вот как действительно труп. Ну, пусть вас не пугает это сравнение, действительно, они проходят символическую смерть, да, чтобы вот родиться новым. В новом статусе, вот, и присутствуя здесь, вот, он не действует, как нормальные живые люди, одариваются они, над ним производят действия, вот, они их сажают вместе, их вместе там обвязывают, им расчесывают волосы, еще один из обрядовых элементов, которые сопровождают ритуалы перехода, всегда тоже, это расчесывание волос. По поводу невесты мы все это прекрасно знаем и представляем себе, вот, но мало кто это знает в отношении жениха. Свадебные песни, относящиеся к жениху, часто опевают именно его русые кудри, да, и мы представляем, что это вот юноша с кудрями. И видя, какое внимание уделяется этим кудрям, то есть это не ежичек, не прическа ежик, это именно хорошие выдающиеся волосы, которые имеют длину определенную, да. И эти кудри очень уж величаются, и мы подозреваем, что в них действительно люди видят вместилище силы, вместилище, красоты, но также некой силы, да, мы можем вспомнить Самсона библейского, у которого вся сила его была в волосах, да, и это действительно какое-то вот такое определенный статус, и такие состояния, которые человека лишают его полноценности, например, арестант или вот солдат, который уже признан годным, да, и подписан в царскую службу, вот он забритый, да, то есть его бреют, это лишение, выпадение его из состояния, вот мы с вами, крестьянский мир, да, мы нормальные люди с волосами, этот человек, вот он прической, точнее отсутствием прически выделяется из нас. Сейчас у меня дети ломятся, сейчас я прям минуточку всех там задам, всем задание. Хорошо. Пока Лада наводит порядок и лад, надо отметить еще раз, что в данном случае мы опираемся на фольклорные записи. Об этом уже Лада несколько раз сказала, и в предыдущих передачах мы на это акцентировали внимание. Поэтому если кто-то вдруг в каком-то представлении живет, какое-то, не религия, а верование, и там есть какие-то догматы, установки, правила, то вы как-то отнеситесь тому, что здесь записаны фольклорные данные, которые могут где-то совпадать с чем-то, которые могут где-то с чем-то не совпадать. Но суть в том, что это было у нас на Руси, это было в разных губерниях, это было в разных местах. Это такой вот сбор очень интересный, который может соответствовать вашему мировосприятию и представлению, либо может не соответствовать, но это было. И поэтому вот я сейчас прошу фанатичные какие-то взгляды на то, что вот, вот тут не так, кто-то по-другому, оставьте при себе, потому что то, что для вас является нормой, в другой семье может быть совсем не нормой. Либо может быть тем, что допускается, но не принято. Либо тем, что принято, но, может быть, не всегда исполняется. Поэтому давайте мыслить более широко и из этого эфира, как, впрочем, из других эфиров, брать то, что подходит вам для жизни, для усиления жизни. Ну вот, Ладушка навела лад, теперь мы продолжаем ее выступление. Да, я бы сказала, задала лад. Хорошо, да, вот. И так же, как у невесты происходит девичник, тоже известное такое явление, это некое прощание с девичеством, собрание именно в девичьем кругу с подытоживанием этого периода, оплакиванием того, что девушка его покидает, происходит также некий парнишник. Это вот то, что сейчас называется мальчишник, да, перед свадьбой есть такое. В традиционной культуре тоже явление, оно называется парнишник, но достаточно не очень сильно выраженное, да, то есть где-то он бытует, где-то нет. Вот, но это прощальная вечерина у жениха или где-то рядом с ним, да, с присутствием жениха, его друзей, молодежи холостой. Что там происходит? Конечно, ну, за исключением там стриптиза, который сейчас иногда присутствует, так в основном все то же самое. Это должно быть праздничное, веселое мероприятие с музыкой, с весельем, всем, что ассоциируется с холостым возрастом, да, то есть свобода, воля, какие-то отношения с противоположным полом, да, то есть нормальная такая вечерка с танцами, с обоими полами, с шутками, с музыкой обязательно, в честь того, что жених покидает свое сообщество, потому что действительно среда общения сменяется. Холостым людям пристало общаться с холостым кругом, им это интереснее, да, вот, и они проводят вместе досуг. Как только наша пара перешла в разряд женатых людей, замужних, да, вот, то их круг общения становится круг молодых брачных пар. Ну, не то, что прям строго не узнавай на улице там своего друга холостого, но ну, достаточно постепенно в течение года их круг общения перестраивается. Для невесты это может случиться резко, если она переезжает в другое селение, в дом мужа, да, своего. Вот, если остается наш новобрачный у себя, как бывает чаще всего, а бывает, что жених переходит в род невесты, я об этом скажу позже, потому что это такое маргинальное достаточно явление, редкое. Да, вот, он остается у себя, и круг общения он вот, да. Вот, и в течение первого года, пока, собственно, у пары нет еще детей, они продолжают, могут посещать досуг молодежный, потому что дети их друзья, но эти друзья тоже постепенно, ведь все тоже будут переходить в брачный статус. Вот, и допускается участие в праздниках календарных, да, на правах молодежи, вместе с молодежью, в хороводах участвуют тоже. Вот. И даже у новобрачных есть особая ритуальная роль, поскольку они вот пара, которая воссоединилась, и предполагается, что они активно ведут половую жизнь, и у них здесь происходит где-то зачатие, да, то есть они являются носителями плодородия, прям-таки, ну, вывеской плодородия у людей. Поэтому их применяют в календарной обрядности как символ, вот он, его плодородия, да, весной и там зимой тоже на святки, на масленицу, там, где нужен вот этот символ, молодежь, вот эту вот, значит, новобрачных заставляют целоваться прилюдно, например, катают их в снегу, катают их с гор, именно вот вместе, чтобы вот эту они свою любовь, тягу друг к другу проявляли прилюдно, потому что это распространяется на всех, это распространяется на наши угодья, да, вот эта вот тяга, вот этот эрос. Вот, их используют ритуально. В таких целях. Вот. И, то есть, вот этот первый год, он является для них таким как раз отмеченным красной ленточкой переходом И эта граница, в принципе, либо она вот календарный год тянется, либо она тянется до, собственно, рождения ребенка, который может и попозже произойти. И когда они уже все полностью становятся уже, ну, женатики, женатики. И, естественно, с появлением ребенка тоже круг интересов сильно меняется. Особенно у женщины, которая биологически, да, к нему и физически привязана максимально, то как раз ей уже и сподручнее, и очень насущно становится общаться с такими же мамочками, как она, потому что много вопросов есть по первому ребенку, да, по его росту, развитию, воспитанию. Вот. И таким образом круг общения сменяется, да. И естественно, психологически, и ритуально, да, что им пристало, потому что эти энергии, они все должны находиться на своем месте, да, вот как бы у замужних людей одно, одни разговорчики, одни шуточки, да, а у молодежи добрачной другое совсем все. И вот этот год им дается на переход. Вот, и мужчине тоже, да, что еще меняется в его жизни? В смысле социальном, да, он становится вот, ну, главой такой маленькой семьи. Эта семья может жить под крылом большой семьи, рода, как это у нас на севере очень часто, да, большие вот эти дома, терема, намного таких вот маленьких ячеек семей. Вот. И могут они также отделяться и отстраиваться, то есть строиться отдельно и жить уже отдельно, но, как правило, это происходит попозже, чем вот во время брака. Я напоминаю, что это очень молодые люди, да, и вдвоем они вести хозяйство вряд ли смогут и по уму, и по физическим своим возможностям, да, поэтому, конечно, в старинной традиции, в архаичной традиции большая семья, присущая русской культуре, то есть состоящая из свекр-свекровь, да, сыновья, их жены. И их последующие дети. То есть три поколения живут в одном доме. Ну, это хороший, приличный дом, там есть помещения разные. Да? Но и, в принципе, не везде, зависит тоже от достатка. Но, тем не менее, действительно, этот вот клан людей, он, ему гораздо сподручнее вести вот такое многоплановое хозяйство со скотиной, с угодьями, с огородами, с садоводством, с пчеловодством, производством льна и текстиля, да, там, торговли, какое-то еще ремесло, там, резьба какая-нибудь, это все, да, охвачено, происходит, можно оптовыми, в общем-то, заниматься объемами, но и потребляет семья много, да, но и производит за счет того, что взаимообращение этих трудовых ресурсов происходит, да, то есть это выработано веками, что это оптимальная, в общем-то, вещь. Решение такое, да, и наши молодые, собственно, становятся под крыло этой большой семьи, то есть над ними, переезжая в род вот молодого мужа, да, невеста становится под опекой и под властью свекра со свекровью, которые, как правило, являются большухой и большаком, да, то есть главными в этой большой семье, вот, ну и до, собственно, до 20 века, а некоторые сейчас я встречала людей, которые свекровь свою называют мамой, да, и свекра называют папой. Хотя на «вы» обращаются, но при этом вот это до сих пор еще живая традиция. Да, то есть они, опять вспомним, что это молодая девушка, и ей еще предстоит учиться многому, ну и в том числе выращивание детей, пестование детей и по хозяйству тоже. Да, хоть она и очень много умеет. Поэтому, конечно, если со свекровью складываются отношения уравновешенные, да, если оба человека уравновешены достаточно, там мудрость какая-то имеется, то это действительно возможно, да, продолжение вот такого вот родительско-юного взаимодействия, которое потом сменяется уже, женщина вырастает, да, и матереет, а свекровь становится бабусечкой, она в немощь, наоборот, движется, и покровительство сменяется, да, покровительство обращается зеркально, постепенно. Вот. И видите, мы все равно как бы магнит какой-то опять на невесту внимание перетягивает. Вот. А когда парень холостой в своей семье, он находится под властью и мамы своей, и папы своего, да, по папе в основном хозяйственно, вот, но мама имеет тоже над ним полную власть им распоряжаться. Когда этот человек женился, привел жену молодую, вот, то из-под власти матери он выходит полностью, он подчиняется только отцу, как большаку, вот, и его вот эта нуклеарная семья малая, да, она становится, ну, она независимая, то есть в этой семье он глава семьи, как можно догадаться, да, и дети, появляющиеся, они, значит, под ним. То есть вот такая вот цепочка взаимодействия, взаимоподчинения происходит, да. Ну, естественно, что невестка, она и ему подчиняется, и старшим свекрам тоже подчиняется. И вот эти веерные семьи малые, если сыновей много. Вот. А в плане общества только человек женатый является полноценной единицей на сходе, на вече, да, который имеет голос. По факту он имеет не только свой голос, а он высказывается от лица своей семьи и своей супруги тоже, да, от лица семьи, которую он представляет. Вот когда он женился, он имеет право ходить на эти собрания общинные, да, общественные. Он там уже имеет какой-то голос. Ну, понятно, что если у него бороденка еще редкая, там, то это всем понятно и видно, да, но тем не менее уже юридически вот у него есть голос на таких собраниях. Ага. Перемена внешнего вида. Надо сказать еще об этом. Как меняется? Ну, вот, например, в основном холостым юношам бороду не разрешалось носить. Ни усы, ни бороду. Это признаки действительно статусного человека, семейного человека. Да? И поэтому брили, хоть она росла, ее юноши брили. Вот. И когда ты женился, тебе можно и нужно уже, и чтобы тебя уважало сообщество, тебе нужно растительность на лице уже отращивать. И будешь ты такой, значит, мужичок, солидный, там, 19 лет. Что еще меняется? Конечно же, в течение свадьбы одевается новая одежда. Это нам всем тоже до сих пор понятно логически, что в момент перехода в новое состояние, на новую страницу своей жизни, да, мы должны одеть новое, чтобы не тащить за собой какие-то старые истории, чтобы вот это была новая действительно страница, чистая, как правило, новая, оно все дороже, чем старая, поэтому чистая, обеспеченная, праздничная, естественно. И свадебную рубаху жениху шьет невеста, это тоже традиция такая, очень трепетная. И вот у меня есть опыт вообще шитья рубашек мужчинам, своему мужчине, и просто в мужчине-коллеге. И я могу сказать, что вообще вот шитье кому-то вещи, да, оно очень сильно настраивает на этого человека, ну, потому что ты, ну, точнее, вышивание скорее, да, шитье, оно не такое долгое, как вышивание, вот, и ты, вышивая, ты очень много у тебя свободного времени, пока вот эта механическая работа происходит, и ты невольно все время возвращаешься к мыслям об этом человеке, потому что ты ему шьешь, ты с ним это обсуждал, да, это вот его образ здесь присутствует, и ты как бы вот столько часов думаешь о нем, думаешь хорошее, да, желаешь хорошее, и как-то даже невольно привязываешься к нему, вот пока эту вещь ты вышиваешь, да. Я думаю, что это тоже какое-то такое этнопсихологическое средство для связи, да, для установления вот этой теплоты, потому что мы знаем, да, что их просватать могли, они могли вообще даже друг друга не знать, не видеть, не быть знакомыми или не быть там близкими и влюбленными, когда родители решили, что им надо создать семью. Вот. И это средство как раз свыкания, привыкания к жениху со стороны невесты, да, ее души. Вот, посылается, там тоже есть такой обрядик, когда подруги невесты посылаются к жениху, чтобы его обмерить для этой рубашки, берется, ну, просто ниточка, не было же мерки вот этой рулетки, да, просто ниточка, и ниточка меряется, сколько у тебя по плечу, сколько вот там обхват, вот, и с этой меркой, с этой ниточкой, там, с пляской какой-то, танцем, песней, они приходят обратно, вот, докладывают ей, что там, естественно, их должны угостить, там, пряничками, ну, обласкать девушек, да, там, у жениха. Это за какое-то время, ну, там, за месяц до свадьбы, когда по рукам ударили, да, вот, уже пора готовить эту самую рубаху, как часть большого приданого. Вот, шьет ее невеста и пересылает жениху. Есть тоже такие микроритуалы вот этого времени просватывания, как обмен подарками, пересылка подарков через каких-то людей, друзей, да. Вот ритуальные подарки со стороны невесты, это рубаха ее, по крайней мере, накануне она должна быть уже у него, чтобы он в ней оделся в нее в свадебное утро. Вот. А со стороны жениха это дары какие-то для красоты невесты, ну, как бы в благодарность за эту рубаху, да, в обмен или просто как знак внимания, он ей присылает гребень, там зеркало, какие-то украшения. Ну, ленты, наверное, уже не очень уместно, потому что она с ними сейчас распрощается. Пищевые тоже подарки, там сладкие пряники, орехи, то, что считалось деликатесом, сладостью. Вот, конфеты в позднее время, да. А, мыло еще он присылает, тоже достаточно традиционная, устойчивая вещь. Мыло как образ тоже очищения того, что это будет свадебная баня. И мыло покупное, это была дорогая вещь. Такой сувенир городской, оно было душистое, вот, и подарок, такой был городской подарок, мыло невесте. Ну вот, а так обменялись они подарками. Что, конечно, вышивается это максимально празднично, потому что это, ну вот, пик жизненных сил. Мы знаем, что красный цвет в одежде, да, он соответствует тому, что называется иностранным словом фертильность, да, то есть плодородная потенция человека и у мужчины, и у женщины, чем больше красного, тем это больше соответствует возрасту вот его недородных возможностей, да, когда мы входим в пору созревания, этот красный цвет, он начинает преобладать, но еще как бы это потенция, но ты еще этим не занимаешься, а вот как только вот свадьба, и дальше, вот первый год, это год, когда ты этим предполагаешь, что активно занимаешься, и с этого времени начал. Поэтому здесь красного цвета больше всего. Это шитье, это браное качество на одежде, да. Вот, как у жениха, так и у невесты. Здесь красного очень много. Ну, что еще у него есть? Это, конечно, головной убор. И вообще, головной убор, это тоже про статус. Да, это про полноценность в этом мире, потому что неприлично было находиться в обществе без головного убора мужчине. И это, ну, вот в литературе вы можете это встретить, да, и у крестьян, и в городской среде тоже. Полностью одетый человек предполагает также головной убор. Да. Если ты потерял шапку, это прямо осрамился. Это сейчас никто не заметит, в шапке ты или без шапки, да. Вот, и шапку только на улице носит. А раньше это был просто комплект прилично одетого человека и в помещении, ну, там, смотря где что. Принято снимать или нет, но ты при ней должен находиться, при шапке своей. Или шляпе, или там цилиндре, да. Вот, и ее получал человек как раз, статусную шапку, как раз когда он входит в половозрелый возраст, он уже обязан присутствовать с этой шапкой. В максимально таком вот уже зрелой юности на ней появляются как раз атрибуты того самого возрастного посвящения. Это вот украшения, которые сейчас у нас, ну, чисто декор, там, цветок, например, перо, да, это сейчас у нас предстает такой образ этого, гармошкой такой у него, картуз, и, значит, должна торчать красный там цветок, должен торчать, да. Это все следы серьезных весьма вещей. И вот этот втыкаемый атрибут, это все сообщение, это как статус ВКонтакте, да, это послание некое. Вот про перо, это точно имеет корни тотемные, да, перо там не воробья, ты будешь втыкать, а будешь крутой птицей перо втыкать. Ну, петуха можно, потому что это тоже крутая птица, символически у нее яркое оперение, вот это может быть охотничьи птицы определенные, да, но и само перо должно быть красивым, вот. И это действительно вызов о том, что я считаю себя крутым, я считаю себя взрослым, зрелым, подойди и оспорь, да, и, ну, это вот европейские сведения, да, о том, что за перо надо было драться, и право его себе воткнуть в шляпу имел только человек, там, прошедший, принятый в юношеский гурт, да, вот, возрастной круг, принятый, прошедший, соответственно, испытание. Вот. Ну, а сейчас это вот такой рудимент у нас, что мы их видим, но мы ничего про них не знаем, да, перо Д'Артаньяна, вот так, дорогие страусины там какие-то у них тоже. И нас прямо из других земель даже привозили перо, чтобы просто воткнуть вот перо, да. Все просто, но сильно непросто. Плюс это связь всегда с составляющей вот тотемной, звериной, да, и из птиц тоже у нас есть покровители свои. Ну, петух это всегда, кстати, про драку, да, то есть про способность постоять за себя. Это про голос, это про солнце, потому что петух у нас связан с солнечным циклом, да, он у нас раньше всех встает, громко поет, значит, девкам спать не дает. Ну и плюс здесь эрос тоже обязательно есть. Сейчас, к сожалению, образ петуха, он снижен за счет тюремной культуры, да. Вот у нас это слово, не дай бог, там прям боятся многие. Но, однако, ну, в традиционной культуре абсолютно этого не было, то есть петух – это птица крутая. Но вот здесь она рядом с нами ходит, в отличие от орла какого-нибудь, да. Но, тем не менее, это птица, птица-мужик. И он как бы каждый день мы можем увидеть, да, что это птица-мужик. А вот. И, значит, замужний наш, женатый наш молодой мужчина, он, естественно, тоже в своем головном уборе ходит. А свадебный головной убор в различных там местностях, он вообще бывает прям весь обтыкан вот так вот, как забор там у него вытыкано. И перья, и ленты, и что-то ему изготовляют там прямо, ну, венок, собственно, да, можно сказать, надетый на шляпу. Сами венки, они же венцы, да, их тоже могло быть два в свадебном обряде. У невесты, понятно, венок, венец, но их изготовляться могло два. Если это растительные венки, такие как на Троицу, да, или на Купалу, мужчины тоже ими не гнушались. Вот я была в Латвии во время Купалы, это праздник Лига у них традиционный, он является государственным праздником до сих пор, да, то есть официально празднуется, отмечается в фольклорном таком духе. И там продавались прям целые ларьки были венков, можно было купить себе венок за десяток там евро или даже там и больше, да, уже готовые, очень красивые, там флористы делали. Но вот из зелени, было из цветов и зелени, мужчины предпочитали дубовые венки, прямо из дубовых листьев, очень классные такие, толстые, зеленые такие, мясистые венки себе приобретали, ну, потому что дуб – это мужское дерево, мужское начало. Вот, это то, что головных уборов нас касается. Еще здесь рядом у нас голова с волосами, и мы говорили про кудри, вот, и есть следы того, что происходит изменение прически, происходит ритуальное пострижение. Это тоже одно из изменений внешнего вида, да, и, в принципе, ну, в принципе, даже восходит, вот любая стрижка, да, восходит к, можно сказать, то есть ритуальному убийству, да, которое заменено тем, что тебе вот здесь вот ножичком поводили рядом с тобой, да? Ну, это если вот так аллегорически рассуждать, вот. И подстрижение волос у жениха тоже есть. Есть такой обряд, когда их сажают вместе, их чешут вместе, прям вот там, допустим, крестная, там сваха, вот она чешет одну головушку, другую головушку, и маслом они их там маслят, эти головушки, такая традиция была, да, вот про масление волос, не очень нам понятно, мы наоборот жирные волосы не любим сейчас, да, эстетически, вот, но такая была, значит, вещь, может быть, это там от паразитов помогало, или вот как бы на ветру, чтобы они у тебя не распушивались. Кто знает, напишите, да, откуда это берется. Идея масления волос и помажения помадой специальной волос. Вот. Ну и, значит, совместно их чешут, да, маслят. Песня даже есть специальная. Вот, невесте переплетают косу на две косы. Часто ее здесь обрезают тоже, чтобы проститься с прошлым, да, частью вот как бы это все... оставить позади прошлый этап. И, в принципе, волосы под головным убором, который пристал замужней женщине, длинные волосы не требуются, потому что все равно их не видно. Вот. И ей, и с детьми, да, будущими, ей тоже с длинными волосами управляться долго. И мыть долго, и по утрам причесывать. Вот. А мужчине тоже символически отстригают вот эти самые кудри или вот просто прядь, потому что есть обряд, ну, можно сказать, магический обряд, когда локон жениха и невесты вместе закатывают в воск, да, именно соединяя вот эти волосы, да, в которых информация, она содержится, и с этим воском, ну, там дальше, я не помню что, могут гадать по нему, как с младенцем есть такое гадание. Бросают в воду, да, и смотрят, как ведет себя этот воск, например. Ну, вот идея главная в том, что их объединили вместе. Ага. Так. Ну, и пора нам, наверное, рассказать о том, когда у нас бывают случаи, когда жених приходит жить в семью невесты. Такое тоже случается. Это происходит, если в роду невесты нету своих сыновей, да, а продолжатель хозяйства нужен, да, вот как бы дочки уходят в семьи, и получается, что старики останутся одни. И тогда последняя дочка, да, ее отдают замуж при условии и только тому, кто согласен на условие, что жениха мы возьмем себе, ну, в качестве именно сына, да, то есть мы его берем как сына, и вы здесь с нами живете. Впоследствии он станет главой этой всей большой семьи, и дети здесь будут у них нарождаться. Да? То есть вот эта ситуация называется примачество. То есть жених, этот муж, он становится примаком от слова «принимать». Они его принимают к себе в род. Вот. И такой брак окрашен. Ну, а, соответственно, кто идет на это из женихов? На это идут люди... у которых, наоборот, например, слишком много сыновей, и уже некуда им селить новую семью, молодую, да, или у них проблемы с приданым, а если невеста не идет вовне, то и приданное ей не дается, наоборот, с женихом приходит кое-какое приданное, да, то есть не тратится семья невесты на это самое приданное, а приобретает себе, да. Вот, то есть, если вот такие экономические и жилищные условия в этих двух семьях совпадают, да, то они договариваются о таком вот виде брака. Ну и как со стороны жениха, конечно, это окрашено немножко более, так вот, менее желательная ситуация, ну, тебе как мужчине по статусу, да, вроде как уступка такая. Вот, и в обряде свадьбы, который сопровождает такой брак, очень интересно обыгрывается зеркально переход жениха, что жених покидает свой род, жених переходит в новый род, и, в принципе, ну вот там, где были не фамилии, а еще прозвания такие родовые, да, он становится под прозвание рода своей жены, потому что он с ними живет, они там всегда были, эти Сабуровы какие-нибудь были, да, и все так и будут называться, а это вот новый Сабуров вот у нас, да, то есть никто не запомнит, какой он там был раньше, он оттуда ушел, все, он сюда пришел, а здесь вот этот дом Сабуровых, поэтому он тоже, да, вот, и вот эти символы, да, того, что он переживает символическую смерть, здесь они гораздо явственнее. Даже, может быть, некий вот траур по прощанию с родом, да, по прощанию с могилками, предков. Вот, такие элементы, которые обычно мы видим за невестой. Вот. И он в новом доме, он там тоже какие-то испытания, как с молодухой бывает, испытания его утренние, да, вот это все происходит там зеркально, это очень забавно. Ну, не то, что забавно, это очень характерно, мы тогда понимаем, а вот оно о чем, это, оказывается, было про то, что ты умираешь в своем роду, да, вот этот обычай был. Потому что, когда изменилась ситуация, мы видим, с чем он связался теперь. Вот, хорошо. И у нас осталось рассказать про образность песен, связанных с женихом. Как вы, может быть, знаете, я занимаюсь народной песней, как основным своим занятием изучаю обрядовые песни восточных славян. Вот. И у меня большая коллекция, разобранная по папочкам очень любовно, папочкам и под папочкам, и значит, в свадебном сборнике там больше 20, значит, папочек, как ход действует, идет, там баня, расплетание косы, каравай, приезд жениха, отъезд жениха, вот, все вот, песни, которые приурочены к этому времени. И если говорить в целом про песни, где главным героем выступает жених, конечно, у нас всегда есть параллелизм образный, да, то есть мы не говорим, наш жених какой-то хороший, ты у нас кудрявый, тыры-быры, а всегда есть образность, сравнение его, с кем его сравнивают. Чаще всего это самый популярный образ, это образ коня. Да? Вот конь он такой, буйный вороной, прекрасный, он взыграл, и ситуация вот этого просватания, этой влюбленности, этого брака, она изображается через деятельность коня. Он разыгрался, значит, он копытом землю бьет, он ворвался в зелен сад невесты, да, он там потоптал, калинушку поломал, да, мы видим, что, значит, вот она такая вот сила неостановимая, тоже фаллическая обязательно сила, конь, да, вот он рвется в пространство девицы, нарушает это пространство, да, и ломает бесповоротно ее мир, устоявшийся, да, и входит с ней в взаимодействие. Также часто употребляется образ охоты, да, поездки вот этой вот женихового поезда, как охоты на, ну вот, то есть поездки на охоту, которая добывает зверей, соотносящихся с невестой и даже с, в общем, тоже эротическим образом женских гениталий, а именно куницу, добыли они куницу, лисицу, бобра, бобер купался, да не выкупался. Это все, значит, про, ну вот, значит, растительность такую интимную, да, отсылки туда. Вот, значит, рыболовы, которые прорубают прорубь, тоже такой очень эротический, волнующий образ, да, как они, значит, по льду вот этому девственному прорубают прорубь, заводят туда невод, достают белую рыбицу, рыбица бьется, значит, они еще и жарят ее, эту рыбу, и, ну, съедают на весь пир, на всех гостей разделяют эту белую рыбу, которая изображает невесту, да. С птицами благородными, конечно, сопоставляется жених, сокол, соколик, соколику дана Колику, а Васечка да на конику. Полетел соколик, полетел, только крыльями стрепянул. Поехал Ванечка, поехал, только очками моргнул. Моргнул очами, да, то есть это про выезд его. Вот он собрался, вот он ехал. Как сокол, фью, полетел. И как сокол тоже, он бьется в окно невесты, да, не со ночи, ночи полночи прилетал же ояснен сокол, он садился на окошечко, на серебряный причалочек, причалочка обломилась, молода Марьюшка спужалась, да, и вот он снова нарушает мир девицы, да, вторгается в ее пространство, что-то ломает, разбивает. Это такая, ну, мужская сторона здесь, она представляется такой агрессивным началом, который охотится, который воюет, который вторгается, да, забирает свое. Ну, вот такой патриархальный, конечно, система здесь. Вот, наверное, если обзорно, ну, по песням вообще, конечно, еще могу говорить. Давайте, наверное, можно спеть что-то для перерыва. Давайте, если это будет как раз не воинственное, я как раз подумала, интересно, есть что-то такое не агрессивное начало, а такое партнерское со стороны жениха. И есть такая песня, здесь движение жениховой стороны изображается как пчелиный рой. Этот рой, он взвился, и он ищет себе новый дом. Ну вот когда пчелы множат, да, свои рои, когда это происходит весной, наверное, да, когда он завился и ищет себе новое место, чтобы там основать новую семью, да? Вот такую песню сейчас спою, это у нас Брянская, кажется, область. А вы готовьте вопросы, уже сейчас будет часть у нас ответов на вопросы. Как узвился райочек, как узвился райочек, он и в саде да на вишане, он и в саде на вишанье, он и в саде да навешанье, хочет рой полететь, хочет рой полететь, хочет рой полететь, залюбовался бесу. Любовался себе сосну тонкую да высокую. Как узялся Иванечка, как узялся молоденький, со всею роднёю, с младшей сестрою, хочет сесть да поехать, от батьки до тестя, любовал себе дев. Вот здесь прям полная параллель, да? Вот мы вам рассказали про рой, а сейчас мы вам расшифруем, про кого же это было на самом деле. Но носителю, в принципе, это не требуется. Он с первой части прекрасно понимает, о чем, о ком здесь идет речь? Ну, вот так, наверное, да? Ну что ж, замечательно, как всегда, замечательно, на высоте доклад и рассказ, и песня. А на самом деле, я так смотрю за чатом, вопросов-то нет. Вот вопрос пришел от Натальи. Лада, а о женской свадебной песне, традиции, вы много рассказывали и пели? А есть такая традиция, когда сватали или... Просватали жениха, в смысле, поют ли сами мужчины женихи? Спасибо. То есть, вот уточнение к тому вопросу. А сами-то парни что-то поют, когда они женихами становятся? Или когда их там сватают, или что-то еще? Ну вот, как я говорила про пассивность, ни невеста, ни жених, они не поют вокруг своей свадьбы. Невеста, она может причитать, это ее голосовое отдельное поведение, да, ей присущее. Но в песнях девичника, в песнях свадьбы она не участвует. И, кстати, это жених, естественно, тоже. Это важно. Вот, например, иногда мы кого-то опеваем, например, вот, о, у него сегодня день рождения, давайте ему споем величание, там, чарочка моя, да, все знают. Вот, ему вот этот, направить этот импульс, поздравление, благопожелание, да, человек стоит и подпевает. Не надо так делать, ребята. Когда вас величают, вы стоите и воспринимаете это. Вы в этот момент редкий, да, вы впитываете все это, что вам посылают ваши близкие. Не надо подпевать, прозвучит эта песня без вас. Когда вам поют колядку, например, не надо подпевать, да, вы здесь адресат, вы принимающая сторона. Эта песня все, они имеют большое волшебство, магическую силу, поэтому ну, не нарушайте этот поток. Сейчас она идет к вам, не надо просто помогать, да, нормально все. Все допоют они без вас. Вот, и у нас опевают наших молодых. В стане жениха много поется тоже, и поется женским составом, начиная с, ну, еще до свадебного вот это времени, баня, там все, подготовка, это все поется тоже теми женщинами, которые окружают его, семейными девушками из его круга общения, они выступают там, собственно, поющим частью свадебного поезда и могут тоже ехать туда. Вот, мы знаем про участие мужчин в свадебных песнях, определенные песни мужчины тоже поют, это записано в этнографии, песни с мужскими голосами присутствуют, да, и что им это можно, но не все песни, а часть. Надо ли из этого делать вывод, что свадебное пение обрядовое – это женская традиция, и так и было? Я бы с этим осторожно обошлась, потому что просто мы имеем, нас разделяет с традицией этот исконный 20 век, во время которого выкошено было мужское население. Да? И то, что сейчас сохраняют женщины, оно становится женским, и это ну, вообще почти все при все почти. Да? Но это не значит, что наша вот традиция песенная, там, она женская. Нет, это просто до нас очень слабо дошло, участие мужчин и в чем оно проявлялось. Вот. Но, тем не менее, есть сферы действительно ритуально женские, символические или даже девичьи. Поэтому с этим тоже надо осторожно. Но в целом нету прямого запрета на вообще любое пение мужчин на свадьбе. Если мы говорим про вот застольную часть, вообще ради бога, все, кто могут петь, пойте, да, там плясовые песни, вот эти тоже с эротическим аспектом, когда молодых провели уже почивать. Это все можно. Вот определенные там обрядовые вещи, которые сопровождают этапы свадебного перехода, там все-таки звучат женские голоса вообще подавляющие, поэтому, наверное, оставим это женщинам. Но, тем не менее, когда вот, например, хороший поющий мужчина есть в селении, он подпевал, ну, в основном какие-то такие мажорные песни. И такие записи я тоже встречаю, и, ну, может быть, это за нехваткой, например, коллектива, да, женского, но, тем не менее, мы видим, что человек традиции, он не считает это для себя запретным, а значит, вы тоже в такой мере тоже можете в этом участвовать. Ну, вообще у нас, в наше время, оно вообще очень эклектично, да, и по вот такому гендерному распределению, и по возрастному, да, у нас вот хороводы рвутся там, тетечки, у которых внуки уже, да, хотя мы знаем, что это очень обрядовое дело для, опять же, вот, половозрелой молодежи, потому что оно пробуждает эти силы, оно посылает земле эти силы, вот, да, и заклички у нас закликают тоже, не те, кому по возрасту положено, но, тем не менее, надо, чтобы это происходило, да, если молодежь гурьбой будет ходить на заклички, я с радостью сяду на лавочку и буду давать напутствие, да, им. Но пока что вот этого не происходит, то мы это будем делать в нашем более старшем возрасте, а также и хороводы, и все другое, да, ну, потому что у нас сейчас вот наша задача не потерять этот огонек, продолжать его нести, раздувать, а дальше, наверное, все встанет постепенно на свои места. Угу. Я хотел тебе вот какой вопрос задать. Ты уж вот упомянула про колядки не один раз. На мой взгляд, колядки остаются одним из таких сакральных явлений, и на сегодняшний момент мало кто понимает, как они проводятся. Хотя есть, конечно, исследования, есть статьи, даже фильмы какие-то, но современному человеку понятие колядки мало известно. Что такое Коляда вообще, да? Кто такой бог Коляды, как он народился, а что такое солнце, а что такое... И вот это все непонятно. Действующие персонажи, кто куда зачем ходит, где темные силы, где светлые, почему так перемещаются. Почему дарят, почему такие слова? И вот мне бы очень хотелось, если бы у тебя это получилось, потому что время-то до колядок уже мало осталось, вот что-то такое провести, какой-то, может быть, эфир, может быть, какую-то запись выложить про колядки, потому что вот этого, на мой взгляд, не хватает. Новый год сейчас, все привыкли. Ну, что такое Новый год? Ну, что-то такое, да, какой-то год, какой-то новый, а почему и так далее. А вот колядки исконно все-таки наше родовое, и об этом очень мало информации. Было бы здорово, чтобы была такая развернутая передача еще по колядочкам. Как ты на это смотришь? Слушай, ну вот как я забыла о том, что у нас были эфиры по свадьбе, и ты, видимо, забыл, что у нас был эфир по святкам. Он висит в архиве радио славянского, поэтому я туда лучше отошлю. Сейчас уже мы не будем планировать внезапный какой-то эфир. У меня тоже порядочно передач по разным аспектам святочных действий, по ряженью, по том, как отразилось картина мироздания в песнях Коляды. Вот я очень люблю эту тему, потому что это про сотворение мира очень редкая тематика, которая в фольклоре, да, нашем сохранилась. Хотя, вот так спросишь, есть у нас миф про сотворение мира? Нет у нас никаких мифов, у нас только про богатырей есть былины, да. А про деяния богов, да, про деяния в начале мира, когда его еще не было, это вроде как у нас или не было, или утрачено. На самом деле есть вот хвостики, на которые это можно вытягивать. Так что у меня в ВКонтакте в разделе видео много разных лекций. И вот в архиве Славянского радио поищите. Кажется, обряды и песни зимних святок, вот как-то так назывался этот эфир. И мы там рассуждали об этом. Прямо-таки доскональные песни в пример приводили, какие бывают колядки, они действительно очень разные, да, не только там вот подавай, не ломай, там, то есть просьбы о угощении, там есть именно смыслы, а что, собственно, кто пришел, почему сейчас, что в это время делается в мире, да, то есть колядки, они повествуют об этих важных обрядах, вещах, но надо уметь выбирать их из всего такого вот большого нагромождение текстов и записей, которые есть. Я помню, что у нас с тобой был эфир, я не просто так это стал так вот проявлять сейчас. Почему? Потому что эфир, который был когда-то, он был когда-то. Во-первых, там надо что-то найти, поискать, а эфиры свежие, они всегда вот перед тобой, это первое. А второе, может быть, какие-то еще моменты вскрылись, может быть, с другой стороны заглянуть, может быть, сравнить какие-то традиции, например, вот балканские традиции и, например, сибирские традиции, они очень сильно отличаются. Да, северно-южные тоже имеют какие-то определенные отличия, потому что там снег, а там, например, может быть, и без снега что-то проходит. Либо тут, ну, понятно, да? Вот эти все моменты. И если такие вот сравнения сделать, это было бы здорово. Я понимаю, что времени мало. Я понимаю, что как-то вот надо было об этом думать загодя, то, что называется. Но это было здорово. Ладно, нет так нет, но тогда к тебе вопрос. Можем ли мы какие-то твои ролики также вот выложить, например, 2-3 ролика, чтобы люди познакомились, сказали, а, это вот Ладушка об этом рассказывала, давайте-ка вот к ней там пойдем, посмотрим еще более, больше информации у нее на канале. Ну, у себя можем выложить что-то из твоих аналов, как это называется, не аналов, а запасов? Да, конечно, берите все. Хорошо. Не надо поднимать вверх, я понимаю то, что старое, оно уходит у нас в лету. Постепенно, угу. Только сейчас информация всякая. Да, именно так, только с этой позиции, не то, что давай-ка еще раз пляши перед нами, да? Вот, теперь у меня такой вопрос. Когда я слушаю песни северные и южные, они очень сильно отличаются. Например, вот северные песни, ну, особенно те, что связаны с проводами девицы из своей семьи, умиранием, вот, подготовкой, выдачей, девичники и так далее. Они вот, ну, говорят, ой, они такие заунывные, прям такая вот беда, там в два голоса поется, там верхний пищит, это что такое, прям беда. А вот южные такие вот более веселые какие-то, более раздольные, широкие. Я говорю, да вы так не думаете, что кто там ноет и там умирает, да? Ну, вот, ну просто так принято. Вот у тебя есть наблюдение за тем, а в чем отличие северных, южных, может, восточных, западных? Какие основные отличия, если они присутствуют, ты наблюдала? Да, и ты описал именно ключевое отличие, оно в науке признано, что северная модель свадьбы – это свадьба-похороны. То есть она вся пронизана драмой, вот этой трауром невестиного перехода, песни. Ну, вообще, если в целом песенный фольклор северный взять, он нашему уху очень сложно с ним вообще сжиться, потому что он, то, что можно сказать, заунывный, какой-то такой вот комариный, какой-то такой космически нездешний, и слова непонятно, и высоты какие-то такие вот ультразвуковые часто. То есть сама северная музыка, я думаю, что она порождена вот такой природой, да, природа северная, полярная, климат, ночь и день. Это все совсем другое, если вы на севере будете и попробуете там включить себе что-нибудь белгородское, вы, может, почувствуете, что это здесь совсем не звучит, здесь другие вибрации. И вот там как раз северная песня, ты понимаешь, зачем она и как она родилась, потому что именно такие песни там вот они в своей тарелке звучат. Вот. А северная свадьба, ну, это порождение как бы темперамента этих людей, того мировоззрения, образа жизни, да, каким они живут. Для нас вот в основном это надо очень сильно погружаться, чтобы это понять. Да? У нас очень мало кто севером занимается, в основном сами северяне занимаются, и молодцы, и прекрасно, и чтобы это было. Да? Вот. Поэтому это, да, такая свадьба-траур у них во многом. А южно-русская свадьба – это свадьба-праздник. Там с самого начала, ну, не прям веселье, уханье, а там очень интенсивный поток песенный идет. Вот. Это архаичное звучание, если говорить про Запад, вот, которым я занимаюсь, Брянск-Смоленск. Да? Это та самая структура, которая связана вообще с глубокой древностью. И может быть так, что вся свадьба пронизана текстами, которые сопровождают вот этапы. Вот сейчас про каравай этап песни поется, да, там образы какие-то. Вот сейчас про то, как приехала сторожа жениха, вот сейчас про то, как окручивают там невесту. То есть текстов там десятки, а мелодия одна, и на нее они все ложатся, да. Вот как я сейчас пела, например, там, да, вот «Соловейка да на вылете, а Григорий да на выезде». И вот на эту ритмику у вас раз бывает, как Гомер, там, тексты, тексты, тексты, все, и все они их помнят, да. И они сопровождают каждый шажок этого действия. Вот, так строится западная южно-русская свадьба. Это интенсивный такой обрядовый звук. У него нету распевности высокой вот такой по регистрам, да, она вся вот здесь, вот там в 3-4 нотах расположена, это такая звуковая труба, вот. Ну, а когда произошел момент увоза невесты, дальше происходит встреча ее в доме жениха, и вот с этого момента прямо такой переключатель щелкает, и происходит переход на созидательнейший вообще лад. Лад, настрой, образность, да, то есть все, она теперь с нами, мы там где-то пожалеем ее, что ей сложно в новом месте, но в основном только программа, только благо здесь. Уже все забыли, что ты чужинин, и мы тебя подозреваем, еще неизвестно кто ты, все, мы здесь только программируем такой тоже другой образный. Только самое все благо в сказочных превосходных степенях у нас все здесь, как в Калиде, в песнях тоже обрядов Калиды, да, и мажорный лад, вот такой плясовой мажорный лад, все, приехали, это значит, дело свершилось, теперь надо только праздновать, припечатывать это все, отмечать хорошенько снаружи и внутри, да, и это происходит, вот, то есть это свадьба-праздник южно-русская, хотя плачи там тоже встречаются, вот в Брянщине-то есть плачи, ну, штучные, вот, но они как такое вот очень пикантное дополнение на поверхности песни накладываются, это, ну, там есть такие тоже тревожные песни, которые сопровождают, создают определенный настрой, нужный вот для плача, то есть это один момент в большом сценарии, да, один момент, все, сейчас будет плач невесты, давайте. А в северной свадьбе, как только вот просватали, она заголосила, и, в общем, все, весь вот этот период, она ежедневно там должна голосить, она ходит на кладбище, если у нее кто-то из родителей, значит, умер, она ходит там, к ним обращается через могилу, Да ты встань, да раскались ты, гробовая доска, да рассыпись вы там желтые пески, да восстань ты, моя матушка, да помоги ты мне там свадьбу мою там устроить. Вот. И это ежедневные, значит, вот эти практики изменения сознания с помощью вот этого причита, изменения сознания окружающих тоже, потому что если вы плач даже слышали со сцены когда-либо, слезы наворачиваются у многих слушателей, да, это очень сильное акустическое средство психологическое, и говорят, что оно, ну, для этого и создано, да, как бы человека раскачать, потому что нам нужно выплескивать эти все эмоции. Ну, мы даже не можем полностью объяснить, для чего это нужно, для многого, в том числе для того, чтобы было сразу отгорёвано все, что должно быть отгорёвано, и не сидело потом комком где-то у нас там в уголках психики. Я горжусь то, что у меня среди знакомых, хороших и добрых знакомых, есть ансамбль «Суземье» из Архангельско-Гродской области. И как-то мы с ним так разговаривали за чашечкой чая. И говорю, ну что там у вас там на свадьбе происходит, как там, какие песни? Ну вот они все это рассказали, вот говорят, так у нас же есть хулиганские, эротические. Я говорю, это как? Он говорит, ну вот когда молодых там проводили, ну вот садятся и начинают под окном всякие там вот эти вот прибауточки петь. Ну там такое вытворяется. Я говорю, ну спойте. Мы как уши завернулись. Я говорю, хватит, понятно, все, не надо. Я уже, я взрослый вроде человек, но как-то так это... Вот. Так что да, подтверждаю, что такие моменты есть, и то, что люди сохранили эти знания, эти традиции, исполняют, ну, в мере дозволенного со сцены, это, конечно, дорогого стоит. Так что да, да, у нас, когда вот провожают молодых, надо как-то их подбодрить, да, силы придать, ну и чтобы там все было хорошо. Так что хулиганство тоже там в хорошем смысле присутствует. Да, помогают, да. Опять же, ну, потому что это да. Молодые, и они, скорее всего, неопытные, традиции были люди, им еще не знаем мы там, каково их здоровье, да, то есть не только проверяли невесту и след вот от брачной ночи на невестиной рубашке, да, но также и собирали отзывы от невесты, как там у жениха, то есть вообще на самом деле получилось ли, и довольна ли она. Да, то есть обоих проверяли, но так вот неявно, что все там работает у вас, или надо подсказать. Если иногда, то и подсказать надо было. Ну да, тут сразу вспоминаются анекдоты и про батьку, и про крынку, да, и все остальное. Хорошо, хорошо. Ну ладно, в общем-то, я думаю, что наша передача сегодня была сверхинформативна. Почему? Потому что... Многие даже не задумывались о том, что, оказывается, у мужчин тоже есть какие-то инициации. Оказывается, что мужчина тоже должен что-то там пройти и где-то прикинуться валенком, шлангом гофрированным, да, чтобы вы переносили как трупа, а где-то, наоборот, себя как-то проявить в определенный момент и родиться заново. И то, что он мог, жених, перейти в дом своей невесты, будущей жены, это как бы тоже вот мало кто задумывается. А ведь все, о чем ты рассказывала, это все строится на естестве, на природном естестве. Но если надо стариков поддержать, ну, кто-то должен с ними остаться. Там же хозяйство. Это же не то, что как сейчас. Ну, телевизор включил, вот все твое хозяйство. Если кошка есть, ну вообще, ну живность, да, в доме. А тут и козы, и коровы, и куры, и гуси, и утки. Да еще и грядочки, да еще и вот это, да еще и туда, сюда. А кто этим будет заниматься? А уже люди-то немощные. А еще надо вспомнить, что газовых печей, котлов-то тогда ну, практически-то и не было. И поэтому тут дровишки, а их надо и срубить их, надо, ну, спилить, привезти, и порубить, и уложить, и закрыть, чтобы дождик их не намочил, чтобы они были сухие. И, а зимой-то вообще-то снежок надо и убрать, да и прикатать, а, да и еще сходить там и на сход. А кто этим будет заниматься? Ну кто, если старики одни остались? Ну что, беда. Ведь про бабылей сколько печальных сказок. Люди с ума сходили, Снегурочку там себе лепили, да, и она становилась их дочкой. Почему? Потому что ну бабыли, все, ну с ума уже можно сойти. Конечно, я шучу, когда такое говорю. Я понимаю, что это все фольклор, оно имеет определенные условия, но так современный человек сказать, Снегурочку, ну все, полюбили, дочки себе сделали. А куда деваться? Вот, так что вот эти все предания, все эти игрища, и все эти, вот сохранившись для нас песни, ритуалы, танцы, хороводы и, казалось бы, и печали, и веселье, они несут в себе жизненную практику. Так, ту самую жизненную практику, которая позволяла нам продлевать свои рода, позволяла нам держаться друг за дружку, позволяла нам выживать и жить по-человечески. И брат за брат, сестру за сестрой и так далее. Вот все вместе, все скопом, все роем. Так что в очередной раз я благодарю тебе за то, что ты поведала об этом очень интересно и в таком огромном просто объеме. В чате одни благодарности тебе, вопросов нет. Ну, благодарность, что их читать-то? Благодарим, низкий поклон и так далее и тому подобное, так что присоединяюсь. Ну, а тебе в завершение я предлагаю произнести какое-то слово, которое, может быть, развернуло бы душу, ну и как бы так вот счастье, радость и лад принесла в наш мир. Давай, говори. Я вот вращаюсь в женских кругах в большой мере, да, и мы замечаем, насколько большое давление на нас оказывает массовая культура, общество, да, что женщина должна являть вот картинку все время, да, там, должна нравиться, исполнять там вот стереотипные какие-то роли, вот, но мы мало задумываемся о том, что у мужчины тоже очень много такого давления. Вот. И иногда, вот, когда заходит разговор, то ты выясняешь, да, что у мужчины тоже вот это должен, оно висит, и большое такое, ну, в общем, я думаю, что это ограничение, да, что мужчина, он должен быть брутальным, не дай бог, там, кроме черного, синего, серого цвета, там, что-то на себя одел, это уже все там, под подозрение попадаешь, вот, и ему интересоваться какими-то темами, тоже не солидно, надо там рыбалка, ладно, шашлык, что еще там, баня, ну, машины, такое что-то, да, то есть очень много таких ограничений, в которых мы как в плену находимся, тем не менее, вот сакральная сфера, да, сфера тонкого духовного, она очень важна, и я надеюсь, что нету у нас, в нашей среде, да, нет такого, такой печати, что это не солидно, да, это очень важно заниматься психологией своей, да, излечивать какие-то свои травмы, заниматься переходами, переводить себя самого за ручку, искать специалистов, да, которые помогут себя, помочь своему взрослению духовному, эмоциональному, психологическому, социальному. Желательно все это вместе, когда идет, да, как это было в нашей традиции, чтобы человек зрел, созревал, и в возрасте, и в статусе там женатого мужчины он действительно был дозрелый до этого состояния внутренне. Вот, поэтому не пренебрегаем обрядовыми средствами и традицией, которая донесла до нас вот много мудрости народной, в том числе в этом, да, здесь есть чего исследовать, и мужчинам виднее, да, когда касается мужских переходов, им виднее изнутри, как это может им помочь, давайте искать вместе и пробовать что-то такое с собой делать в своем кругу теплом, безопасном, потому что мы поможем и дальнейшим поколениям. Звука нет, вот у меня лично, Алексей. Хорошо. Наша передача подходит к концу. Напомню, что по одному из современных календарей 9 декабря 2025 года, вторник, мы разбирали тему «Свадьба как инициация жениха». А мы это кто? Это Лада Корнеева, Алексей Орлов. За пультом находился Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Вот такая наша дружная компания. Шлет вам низкий поклон и благодарность за то, что вы с нами, за то, что вы понимаете, что Народно-славянское радио – это не блогеры, это средства массовой информации, через которые подается вот эта вот древняя наша культура, какие-то образы, которые позволяют нам оставаться человеками, которые позволяют вернуться к нашим корням, которые позволяют быть тем, кем человек должен быть своему призванию по высшему предназначению. Вот если вы чувствуете, что так оно и происходит, и за это участвуйте в поддержке на Ростовского радио всеми способами. Я не только деньги сейчас в данном случае имею в виду, я имею в виду вообще распространять, вот, прийти вот к Ладушке на ее там встречи, концерты, поддержать ее канал и так далее. То есть всех, кто вот с нами взаимодействует, наша большая дружная семья. Вот вам низкий за это поклон. На сим я, друзья, с вами прощаюсь. Желаю вам мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Наш сайт slavradio.org.